Глава 36. Давид. Ночь без сна. Вообще без сна. Сижу за столом со стаканом виски. 8 утра на часах. Телефон разрывается от входящих звонков, но у меня нет сил отвечать. Никого не хочу видеть. Даже ее. Но она и не выходит из своей комнаты, а я и не пытаюсь показаться перед ней. Я облажался. В какой по счету раз? До тебя не может дозвониться Арсений. Весь мозг уже выел мне. Имей совесть. Возьми трубку. Это твоя долбанная работа, а не моя. Показывается в гостиной девушка. Темные круги под глазами, осунувшаяся. Словно прошла не ночь, а как минимум неделя. Я отвечу. Хрипло вырывается у меня. Она стоит, не торопясь уходить. Смотрит обезумевшим взглядом. В воздухе застывает немой вопрос. «Она умерла», — произношу я. «И мне сейчас чертовски плохо. Извини, что не могу разделить с тобой твою утрату». Опускаю голову на руки и закрываю глаза. Нет у меня сил даже говорить. Даже смотреть в любимые глаза нет сил. Василиса. Мне очень хочется спросить, что произошло, потому что так явно не убивается из-за гибели домработницы. Он сам на себя не похож, но я не навязываю свое общество и тихо скрываюсь в своей спальне. Удивительно, а может и нет. Но у меня не осталось ни одной фотографии от брата. Вовка был замечательным братом, моим защитником. Пока не умер дед. Он оказался слаб и не смог держаться на плаву вместе со мной. А должен был. Он не имел права вот так меня оставлять. Бурковский. Что он говорил про эту фамилию? Давида заказали? Что он имел в виду? Мысли завертелись с бешеной скоростью в моей голове. Я подскакиваю с кровати и уже хочу выйти из комнаты, но останавливаюсь. Нет, не сейчас. О многом нужно подумать. Мои размышления прерывают голоса. Выглянув в коридор, прислушиваюсь. До слуха доносятся обрывки фраз, задевающие мое любопытство. Я, не закрывая двери в свою спальню, на цыпочках прохожу к гостиной и удивляюсь от присутствующих в ней гостей. Эльвира Альбертовна в строгом костюме бежевого цвета сидит на диване. Марк Веленович стоит за ее спиной. Давида не вижу. Замираю и пытаюсь вникнуть в суть разговора. «Нам очень жаль, что тебе пришлось узнать все это в такой ситуации». Марк Веленович поглаживает плечо жены. «И как долго вы собирались это скрывать?» Слышится голос Давида. «Ты вообще не должен был это узнать!» Нервно произносит женщина, одернув плечом от руки мужа. «Эта женщина должна была забрать тайну с собой в могилу!» «О чем ты, мама?» – повышает голос Давид. «Она умерла! И мне ее ничуть не жаль!» – продолжает говорить Эльвира Альбертовна. «Эля, ты не права!» Марк Веленович отходит от нее, скрывшись с моего поля зрения. «А тебя я вообще не хочу слышать!» Это ты настоял на том, чтобы эта женщина работала у Давида. Если бы не ты, он бы ничего не узнал. Женщина вскочила с места, жестикулируя руками. Я вообще не планировала рассказывать тебе правду, ведь в этом нет ничего такого. Мы тебя вырастили с пеленок. Все, что ты сейчас умеешь, это наша заслуга. Ты стал влиятельным человеком. А если бы остался в доме малютки, что тогда? И зачем тебе эта информация? Мам... Она меня родила, она моя мать, работала у меня прислугой. Я до сих пор никак не приду в себя. Я слышу боль в голосе мужчины, и мне становится его жаль. «Она тебя бросила!» – восклицает женщина. «Она тебя бросила, а не мы!» «Это крайне жестоко было с вашей стороны отправить ее работать на меня, учитывая, что она ничего не могла мне рассказать». Резким выпадом отвечает Давид. Что-то грохает о стол. Звук чего-то льющегося. Наверное, Давид наливает себе пойло, с которым просидел всю ночь в обнимку. «Лет 10 она здесь проработала, не меньше! Да, мама?» Вижу Давида, который вплотную подошел к женщине. «Как ты можешь быть такой жестокой?» «А сам ты не жесток? Нет?» Передергивает его мать. «Что ты имеешь в виду?» Отступает на шаг от нее. «Я не буду озвучивать свои мысли. Я понимаю тебя. А вот ты не хочешь понять ни меня, ни своего отца!» Эльвира направляется к холлу. «Марк, нам пора! Сыну стоит обдумать все и взвесить!» Но она неожиданно резко останавливается и разворачивается. «И прежде чем судить нас с отцом, себя осуди за все свои ошибки, что натворил!» И так же резко выходит. За ней, похлопав Давида по плечу, выходит Марк Веленович. Я решаюсь показаться с его укрытия и тут же попадаю на глаза мужчине. «Подслушивать нехорошо!» Не отрывая взгляда от меня, жестко произносит он. «Нечего было так орать!» Отмахиваюсь я от обвинения. «Похороны завтра. Я договорился. Тебя завтра отвезут на кладбище». Отвернувшись, равнодушно произносит он. «А ты?» С надеждой спрашиваю его. «А я тоже поеду, но на другие похороны». Плескает еще жидкости себе в бокал. В моей груди словно еще пара глыб попала. Тяжело и тошно. «Хорошо, я сама справлюсь. Сама. Как всегда, собственно. Даже с появлением в моей жизни взрослого мужчины ничего не поменялось. Спасибо за организацию панихиды. Сама я даже и не знаю, куда обращаться и как вообще все это». Схлипнув, я разворачиваюсь и возвращаюсь в свою спальню. Запираюсь. «Вась, что у вас там происходит?» Приходит сообщение от Тани. «Я не знаю, как это все назвать». Отвечаю ей и отключаю телефон. «Слышать никого не хочу, но и что-то важное мне уже никто не скажет». Давид. Василису я не застаю. Встал поздно, и только из-за настойчивого звонка Арсения. В полной тишине еду на кладбище. Как выяснилось, желающих попрощаться с женщиной больше нет. Я да пара соседок по дому. Речь священника. Одинокий венок и пара гвоздик. Тишина. В такой же тишине возвращаюсь обратно. В квартире тишина. Обращаю внимание, что праздничные украшения исчезли. «Василиса!» — кричу в тишину квартиры. Но, как и следовало ожидать, она либо сидит в своей спальне, либо ушла, уехала. Куда, даже не хочу интересоваться. Вновь достаю бутылку вискаря и забываюсь в своих мыслях. Василиса. В полном одиночестве стою на кладбище. «Ну вот и все, Вовка», — бормочу себе под нос. «Мне тебя будет очень не хватать. Очень». Одинокая слеза скатывается по щеке. Реветь больше не хочется, да и попросту нечем. За 2 ночи все выплакало. Одна по жизни. Ну что ж, гордо поднимаю голову и пойду дальше. «Прощай, братишка». Оставляю на свежем холмике 2 гвоздички и, немного помолчав, направляюсь на выход с кладбища, где ждет машина. До приезда Давида успеваю собрать всю мишуру и прочие украшения. Праздник закончился, не успев так и начаться. А все было не так уж и плохо. Мы только стали привыкать к друг другу. И вот, все вернулось обратно. В спальне, перебирая вещи и готовясь к будущему дню, я задремала и проснулась лишь, когда за окном стемнело. Выхожу в коридор. Тишина. В гостиной на столе стоит начатая бутылка. Снова пил. Заглядываю в холодильник и понимаю, что мы и не ели вовсе после печальных событий. Решаюсь на крайний шаг и направляюсь несмелой походкой к спальне мужчины. Более чем уверена, что он там. У двери я попросту зависаю. Страх и желание борются в подсознании. Страх, что прогонит, и желание поговорить. Мне не хватает его общества. Робко стучу в дверь, но в ответ лишь тишина. Осторожно приоткрываю дверь и заглядываю в полумрак мужской спальни. Здесь я была всего лишь раз, когда Давид подарил мне украшение с красивым синим камнем. Сейчас же в спальне царит беспорядок. Шторы занавешены, на постели лежит он, на животе, поперек постели, в повязанном на бедрах полотенце, видимо, после душа. Чувствую, как тут же вспыхивают щеки, которым прикладываю ладони, ощущая на них жар. Не знаю, что меня тянет к нему, ведь такой наглости я себе еще не позволяла. Обхожу кровать и присаживаюсь на корточке, на уровне его лица. Убираю пару прядей, упавшие на лоб. Он смешно морщит нос, а я не могу оторвать взгляда от красивого умиротворенного лица Давида. Сажусь на край постели и провожу подушечками пальцев по скуле, опускаясь к уголку губ. Слышу, как его дыхание сбивается, и через мгновение ловлю затуманенный синего цвета взгляд на себе. «Привет!» Тихо шепчу и вижу, как на его лице появляется ухмылка. «Хотела позвать тебя составить мне компанию за ужином и не смогла достучаться до тебя». «Я голоден», — хрипло произносит он и протягивает мне свою руку, словно приглашая. «Только куда?» Я, не задумываясь, подаю ему руку, которую он тут же хватает, и я оказываюсь прижатой к его голому торсу. Боюсь поднять на него взгляд, упираясь руками в грудь, а дурманивающий запах мужского тела сводит с ума. «Посмотри на меня!» Призывает посмотреть на него, и я смотрю. Наши взгляды встречаются, и я замираю, невольно облизываю губы. Черт, сама же пришла! Его взгляд скользит к губам, и цвет глаз становится глубоким синим, отчего озноб проходит по телу, как разряд тока. Не выдержав этого напряжения, сама тянусь к его губам, обвивая за шею руками. Боже, как же долго он меня не целовал! Нежный и робкий поцелуй превращается в требовательный, все больше углубляясь. Его руки исследуют каждый сантиметр моего тела, и мне так хочется скорее избавиться от одежды, чтобы чувствовать его кожу кожей. В крепких руках Давида я расслабляюсь и теряюсь в нахлынувшем меня потоке чувств, что заставляет забыть абсолютно все, наслаждаясь ласками мужчины, полностью отдаваясь порыву страсти. Он с нетерпением избавляет меня от одежды, каждый раз возвращаясь губами к оголившимся участкам кожи. Его губы требовательно впиваются в мои, изучая, лаская, желая. Его глаза словно заволокло дымкой похоти. От этого сердце гулко отдается в висках. Даже немного страшно становится от такого напора, но я стараюсь не паниковать. Сама же пришла, сама же хочу. Он одним движением стягивает с себя полотенце и предстает передо мной во всей своей мужской красоте. У меня перехватывает дыхание. Я еще никогда не видела обнаженного мужчину вживую. Вот он стоит на коленях надо мной и смотрит в глаза, ухмыляясь, видя, какое впечатление произвел на меня. Я невольно тяну к нему руки, желая прикоснуться к сильному мужскому телу. И он поднимает меня под себя, раздвинув ноги коленом. Я чувствую его там, между ног. Мужчина проводит пальцами там, по нежным лепесткам, задевая горошину желания, что отзывается искрами во всем теле, и я выгибаюсь струной в его умелых руках. Давид впивается в мои губы и в этот же миг входит в меня, разрывая преграду. Боль волной захватывает мое тело, и я начинаю вырываться из его рук. Слезы хлынули из глаз. Но мужчина застыл во мне и продолжает целовать, словно что-то выжидает. Боль отступает, и я немного расслабляюсь в его руках. И он словно чувствует это, начиная двигаться. Медленно, растягивающе. Он напряжен, и я это чувствую, когда мои руки блуждают по его спине, ощущая бугрящиеся мышцы под кожей. От ласк и движений мужчины, что вырывают из меня стоны, я чувствую скручивающуюся тяжесть внизу живота, и появляется жуткое желание ускорить темп. Да. Срывается с губ, но я не понимаю ничего, что происходит вокруг. Я словно в своей вселенной, где все мое внимание устремлено на мужчину, что движется внутри меня. С губ Давида срывается хрип, похожий на рык. Я сильнее цепляюсь в него ногами, не желая ослаблять эту близость. От сумасшедшего темпа меня накрывает волна, смешивающая чувства легкости и эйфории, и протяжный стон, срывающийся с губ мужчины, добавляет необычного кайфа к моему состоянию. «Лера!» Раздается протяжно над моим ухом, вмиг возвращая меня в реальность. В жуткую реальность, подтверждающую мою никчемность в этом мире. Я всего лишь копия какой-то Леры. Мужчина перекатывается на бок и, прижав меня к себе, закрывает глаза. А я боюсь пошевелиться. Слезы тихо стекают по щекам. Стараюсь не всхлипывать, чтобы не привлекать его внимание. Я не Лера. Я Василиса. И спал ты со мной. Так и хочется ему наорать. Но у меня словно силы все испарились. Проглатываю обиду и стараюсь успокоиться, расслабиться. Но трещина сомнений внутри появилась. После близости мы просто лежим в объятиях друг друга, без желания выбраться на свободу. Мне так уютно в его руках. Спокойно. Если забыть его слова, то все вполне хорошо. Они мне ничего не рассказывали. Разрывает тишину голос Давида. Я, оказывается, приемный ребенок. Родители не могли иметь детей. Я молчу, боясь его спугнуть. Я знаю, что ему нужно выговориться, и чем раньше он это сделает, тем легче будет ему. А Вера Павловна – моя биологическая мать. Мне даже не верится в этот абсурд, да и не хочется верить в это. Сейчас я действительно согласен с мамой. Уж унесла бы эту тайну с собой в могилу. Я не знаю, как себя вести, что правильно чувствовать. Тяжелый вдох-выдох и молчание. «У тебя есть родители», — шепчу в ответ я. «И это самое главное, что может быть в жизни. И родные или нет, это не важно, не имеет значения. Они вырастили тебя, вложили в тебя душу, терпение. Все самое лучшее, чем могли с тобой поделиться, ты получил от них. Я представляю, как сложно осознавать, что женщина, что дала тебе жизнь, работала у тебя под носом, и ты ничего не знал. Но это не смертельно ведь, правда? Я думаю, что тебе нужно еще раз поговорить с родителями. Вам нужно объясниться. Ты умный, смелый, сильный. Ты справишься с этим. Понимаю, как ему нужна поддержка. Взрослый, но такой ранимый и замкнутый, словно ему не додали любви и ласки. Сама же проглатываю слезы обиды и стараюсь не обращать на это внимания.